Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу кандидата биологических наук Вадима Михайловича Тунеева, Вадинатхи Прабху, с директором Международного института Бхактивиданты Бхактисварупой Дамодарой Свами. Сегодня мне хотелось представить нашим радиослушателям Бхактисварупу Дамодару Свами. Он является членом управляющего комитета ИСКОН и, помимо этого, директором Международного института Бхактивиданты. Некоторые из наших радиослушателей, те из них, кому доводилось читать книги Шрилы Прабхупады, и в частности, науку самоосознания и жизнь происходит из жизни, знают Бхактисварупу Дамодара Свами. По его беседам со Шрилой Прабхупадой, которые изложены в этих книгах, особенно в книге «Жизнь происходит из жизни». Там его называют доктором Сингом. Доктор Синг в то время был докторантом Калифорнийского университета. Окончив химический факультет в Калькутте, он поехал в Америку для того, чтобы получить там научные знания и защитить докторскую диссертацию. Он успешно сделал это, защитив докторскую диссертацию по физической и органической химии в Калифорнийском университете. Однако, пока он работал над своей диссертацией, ему посчастливилось встретиться со Шрилой Прабхупадой. Один из его друзей пригласил его на встречу со Шрилой Прабхупадой. И эта встреча пробудила в нем всегда жившее стремление проповедовать духовные знания. На самом деле, доктор Синг, как мы узнаем из этого интервью, происходит из вайшнавской семьи Манипура. Большая часть населения Манипура является традиционными вайшнавами, причем не просто вайшнавами, а гаудеи-вайшнавами. Я разговаривал с некоторыми из манипурских жителей, и они рассказывали мне, что еще 100 лет тому назад практически ни одного человека на улицах невозможно было увидеть без тилоки. Все ходили с тилоками. И сейчас по-прежнему, приезжая в Манипур, мы можем видеть, что все люди имеют канхималы или бусы из туласи и все другие атрибуты вайшнавов. В древних ведических писаниях рассказывается об Арджуне, который в своих путешествиях во время своего паломничества пришел в Манипур и женился на царевне Манипура. И сын Арджуны от этого брака, он стал царем Манипура, и он правил 5000 лет тому назад. И с тех пор Манипур является вайшнавским штатом, штатом, где издревле, испокон веков поклоняются Кришне. Однако сейчас многие из индийцев и жители Манипура, к сожалению, не исключение, смотрят на Запад и пытаются найти пример для подражания на Западе. Бхактисварупа Дамодара Свами был одним из таких молодых людей, которые отправились в Америку за знанием, за материальным знанием и за деньгами. Однако Кришна рассудил по-другому. Вместо этого он встретил там Шрилу Прабхупаду, стал преданным Кришне и вернулся в Манипур, чтобы учить людей этому знанию. Более того, имея научное образование, он пытается объединить эти две свои профессии или эти два своих мировоззрения, научное мировоззрение и религиозное мировоззрение. Став директором института Бхактивиданты, он провел в 1986 году очень успешный первый мировой конгресс по синтезу науки и религии, который посетили многие видные ученые. После этого в 1991 году была проведена очень успешная конференция по изучению сознания, феномена сознания в рамках современной науки. И сейчас, в 1997 году, в знаменование столетия Шрилы Прабхупады, он намеревается провести второй мировой конгресс по синтезу науки и религии в Калькутте. Об этом конгрессе, а также о многих других вещах, и будет наше интервью с Бхактисварупой Дамодарой Свами. Итак, я слышал, что в Калькутте в январе будущего года состоится большой мировой конгресс, который проводит Институт Бхактивиданты. Не могли бы вы поподробнее рассказать об этом конгрессе? Этот конгресс называется «Второй всемирный конгресс синтеза науки и религии», который посвящен Его Божественной Милости, Бхактивиданты с вами, Прабхупады, Ачарьи, основатели Международного общества сознания Кришны. Вот сейчас мы отмечаем его столетие со дня его рождения. Сколько участников вы ожидаете в этом конгрессе? Мы ожидаем больше, там приедет свыше 3000 ученых со всего мира, ученых, философов, вот, и теологов также, которые хотят принять участие. Из будущих участников. Can you tell us a few names of the most prominent participants? We have sent out some invitations, few Nobel laureates like a Мы послали приглашение некоторым лауреатам Нобелевской премии. Например, Нобелевский лауреат из Ирландии. И также различные крупные ученые из разных стран и занимающиеся разными сферами науки. Собираетесь ли вы пригласить кого-нибудь из России? Да, безусловно. Мы хотели бы пригласить крупных ученых из России. Потому что русские ученые, они смогут, в общем, сыграть важную роль в этом конгрессе. Что вы можете сказать о результате предыдущих конференций? Я знаю, что в Бомбее был проведен первый конгресс по синтезу науки и религии, и затем в Сан-Франциско была научная конференция о сознании в рамках современной науки. Может быть, вы скажете несколько слов о результатах этого? Первый конгресс состоялся в Бомбее в 1986 году. Там было свыше 1000 ученых и философов, и религиозных лидеров, как Далай-лама, например. И общее впечатление было, что, прежде всего, люди сейчас, в век науки, они спрашивают, какую роль играет теперь религия в этот век. И вот участники этого конгресса утверждали, что в этот век нам нужна и наука, и религия. То есть наука обеспечивает нас различными материальными благами, какие-то создают материальные удобства, а религия позволяет нам обрести внутреннее удовлетворение, внутреннее счастье. И вот для вот гармоничной такой жизни нам нужно и то, и другое, чтобы действительно в мир наступил мир, и чтобы все были счастливы. А конференция в Сан-Франциско состоялась в 1990 году, и она называлась «Научные исследования сознания». Там также было очень много ученых, главным образом из Соединенных Штатов. В частности, вот Нобелевский лауреат из Швейцарии также был. И, например, один из крупнейших также психологов в мире. И также многие другие известные ученые, философы приняли участие в этой конференции. И такое впечатление, что очень многие ведущие ученые, философы по всему миру приходят к выводу, что мы не можем отвергать важности религиозной мудрости даже и в научный век. Какова цель этих конференций? Пытаетесь ли вы как-то сблизить ведическую парадигму и парадигму современной науки, которая в настоящий момент достаточно находится в достаточно сильном противоречии? Основная цель всех этих конференций on just the material aspects or the mechanic on the mechanics or mechanical aspects of life. Показать, что если paradigm of reductionism, atoms and molecules. Что если наука становится слишком механистической, именно вот механической стороне жизни, материальной придает слишком большое значение, если мы утверждаем, что человека можно свести к молекулам и атомам, то на самом деле это не подтверждается практическим опытом. То И на самом деле нужно дополнение также со стороны религиозной традиции, в частности, вот ведическая традиция объясняет, что есть еще другая форма знания, кроме принятой современной науки. И кроме этого знания, есть также знание, которое называется паравидья, или высшее знание. То есть это тоже наука, но это наука о дживе. Джива означает «живое существо». И вот наука о дживе, живом существе, или атме, душе, называется высшей наукой, или паравидья. И вот если мы не проявляем интереса к паравидье или вот к науке жизни, тогда наше знание будет неполным. So in the Vedic paradigm, life is understood to be totally non-physical, non-chemical. In other words, life is understood. Вообще с точки зрения ведической науки, жизнь вообще не является каким-то материальным, материалистическим понятием, потому что она не является тем более порождением каких-то химических элементов. То есть говорится, что на самом деле живое существо — это душа, которая вообще не материальна. Она существовала всегда, и она никогда не была создана. Она существовала всегда, она сейчас существует, она всегда будет существовать в будущем. Вот. И именно таков вот принцип, так сказать, жизни, и таковое ведические представления о жизни, которые мы хотим, значит, вот, донести до людей, и прежде всего до ученых. И совершенно необходим на самом деле синтез и вот, науки и вот такого духовного знания. Я знаю, что вы родом из Манипура, и Манипур является традиционным вайшнавским штатом, где большинство населения вайшнавы. То есть вишнуизм или преданное служение, бхакти-йога – ваша как бы родная религия. Мне хотелось бы задать такой личностный вопрос. Каким образом ваше образование и религия, в которой вы воспитывались, как они сочетаются друг с другом, и как вы как бы вот встали на те позиции, которые вы занимаете сейчас? Да, действительно, Манипур был вайшнавским царством с древнейших времен. И правители Манипура, они в древнейших времен по традиции всегда были последователями ведической традиции. Вот, то есть с древнейших времен они были вайшнавами. And also trying to understand about the modern science. Да, действительно, я вырос в этой культуре, но также я и получил это образование современной науки. И у меня из этого не возникло какого-то внутреннего конфликта. Потому что с ведической точки зрения можно с помощью научного знания как-то манипулировать материальными элементами. Вы можете, скажем, построить прекрасное здание и в нем очень с комфортом жить. И это нужно, да, для удовлетворения человеческих потребностей вот, в таком комфорте, в удобстве. Но с другой стороны, современная наука не говорит о дживе. То есть здесь нету этой науки о дживе, о душе, о, собственно, жизни духовной. И поэтому необходимо совершенно знание, содержащееся в ведах. И кроме того знания, которым располагает современная наука, есть также высшее знание, то есть знание о самой жизни, знание о душе. Life and its meaning И, по крайней мере, в моем мировоззрении не возникло конфликта между научными представлениями. То есть они сочетаются, и это можно понимать так, что можно с пользой, так сказать, применять достижения современной науки, если мы не забываем при этом об истинной цели жизни. И даже, в общем-то, с помощью науки вы можете и лучше обрести сами даже духовные знания и распространять духовные знания также. Поэтому и то, и другое необходимо. Еще один вопрос тоже, может быть, несколько личного характера. Я хотел бы, чтобы вы рассказали нам немного о своих первых встречах со Шрилой Прабхупадой и о впечатлении, которое он на вас произвел. Это было в конце 69-го, начале 70-го года в Лос-Анджелесе, в Америке. Мой друг, также ученый, он, значит, пригласил меня на встречу со Шрилой Прабхупадой. И Прабхупада спросил меня, откуда я родом. Прабхупада спросил моего друга, откуда он. Прабхупада сказал, и этот друг сказал, из Манипура. Saying that there are many temples in Navadvip, in Vrindavan, Radhakund, Jagannath Puri. So he was asking that why did I come to America? И Прабхупада сказал, что зачем же я приехал, спросил меня, зачем я приехал в Америку, когда есть столько храмов в Индии и столько святых мест в Индии. И я сказал, что Америка, она очень привлекает этим научным знаниям, даже и для индийцев. И я тоже привлекся и вот приехал сюда. If you are born in a Vaishnava family, that generally Vaishnavas do not cross the ocean. So why do you cross the ocean? Прабхупада очень шутку спросил. И Прабхупада спросил, а ведь те, кто рождается в вайшнавских семьях, вообще они не должны пересекать океан. Почему ты отправился через океан? Вот, и Прабхупада сказал, ну я тоже отправился через океан, но я, говорит, не привлек с этим научным знанием Америки, я вот, но я приехал сюда не чтобы брать вообще деньги или науку или еще престиж или что-то, а я приехал сюда, чтобы давать. Почему ты не приехал сюда, чтобы дать что-то? И почему ты приехал сюда, да, только чтобы что-то взять? И меня это очень привлекло к Прабхупаде, и я решил служить ему. Получив это знание или как бы восстановив это знание в Америке, возвращаете его обратно в Манипур. И мне хотелось бы узнать, каким образом население Манипура реагирует на Международное общество сознания Кришны и как идет проповедь движения сознания Кришны в Манипуре. Prabhupada's message has been very well received in Manipur. Послание, учение Шрилы Прабхупады было очень хорошо принято в Манипуре. Я недавно видел, например, телепередачу. И вот там говорилось, что, в общем, ведущие говорили, что на них очень большое впечатление производят общественные наши проекты и школы, которые мы открываем, и наша проповедь. И даже у нас есть открытая там специальная больница, где исключительно такими натуральными средствами людей лечат. That they follow very basic principles of diet, где сама диета полностью сатвическая, вегетарианская, согласно ведическим предписаниям. И люди, которые проходят лечение в этой больнице, вот, очень в хороших условиях, очень там. Yeah, this is called Nature Cure treatment. It is also Ayurvedic plus Nature Cure means Вопрос был, это ведическое или лечение? Да, это лечение основано на принципах Аюрведы. И это очень в таком живописном месте. Вот, это такое место тоже, там эти холмы, горы, и даже похоже на Европу, в том смысле, там очень прохладно, нету, и но еще, кроме того, там нет железных дорог, и вообще там лотосы вокруг. A very big temple. So this temple will be inaugurated in 1999. И вот мы там собираемся завести большой храм в 1999 году. Он должен быть построен. Are extremely attracted to this Krishna consciousness projects. So и в общем жители сами Манипура, они их очень привлекают деятельность и проекты движения сознания Кришны. We have this ISKCON project in Manipur. Шрила Прабхупада придавал этому проекту тоже в Манипуре большое значение. Потому что на самом деле 60-70, где-то 70%, по крайней мере, населения того штата, они уже фактически преданы в сознании Кришны. How many people live there? It is about 1.8 million people. Там живет, сколько там живет человек? Там примерно 1 800 000 человек живет. And during the spring season, we have a special festival. So by seeing these devotees from outside, Manipuri people became also more attracted. То есть вот там, например, когда на какой-нибудь фестиваль приезжают преданные из западных стран, это настолько впечатление производит на местных жителей, на преданных, что они тоже с большим энтузиазмом начинают служить. Я также слышал о ваших планах провести научную конференцию в Москве в 1998 году. Может быть, вы расскажете что-нибудь об этом? Conference, academic conference, is a very important part of transmitting knowledge. It also is a very important aspect of exchanging knowledge, so that we can understand. Да, такая конференция, она является очень важным средством и обмена информацией, знанием и передачи именно знания. So there are many, many important people, like scholars. И понятно, что в Москве, в общем, в центре России, что там соберется много крупных ученых, специалистов в разных областях знаний. И более того, туда съедутся крупные мыслители со всего мира, и это будет замечательная конференция, на которой можно будет обсуждаться важнейшие вопросы, волнующие все человечество. And in many problems, like bioethics, biomedical problems. Например, в биомедицинских, биомедицине, там этики в частности. How to bring the use the economic frontier properly, so that the people will be happy. So if these issues can be brought together, and also like a moral and. И также решение различных экономических вопросов. И также вопрос, как людям просто мирно жить друг с другом. Разные этические нормы и так далее. То есть можно организовать эту конференцию так, что фактически любые крупные и просто интересующиеся этой конференции ученые, какой бы сферой они науки ни занимались, они смогут участвовать в ней и внести свой вклад в работу этой конференции. Я сам рассчитываю приехать уже в этом году, значит, в Россию, в Москву, и тоже надеюсь встретиться с некоторыми крупными учеными и тоже обсудить вот разные важные вопросы. Потому что сейчас уже конец 20-го столетия, уже скоро, так сказать, начало следующего столетия. И это вот как бы переход одного столетия к другому. И на самом деле это очень важное время. И если можно провести такую конференцию в Москве, это замечательно. Спасибо вам большое. Мы будем ждать вас в Москве. Обязательно приходите к нам на радио, так чтобы наши радиослушатели могли лично задать вам вопросы. Окей. Большое спасибо. Дорогие друзья, вы только что прослушали беседу кандидата биологических наук Вадима Михайловича Тунеева в Адинатхи Прабу с директором Международного института Бхактивиданты Бхактисварупой Давадарой Свами. Беседа записана в Майяпуре, в Индии, в феврале 1996 года.